Лика выглядела совершенно незаинтересованной. А на самом деле сообщение матери ее заинтриговало. Ей уже давно хотелось разорвать отношения с Олегом. Но она не смела решительно отказать ему, боясь потерять работу, не найдя новой. Да и шушуканье магазинных девиц за спиной стало раздражать. Ее отношения с младшим братом хозяина уже ни для кого не были тайной. «Я вот телефон взяла у этой самой Ольги». Вероника Валерьевна протянула Лике бумажку. «Сказала, что ты позвонишь». «Мам, так поедем?» Димка тряс Нину за руку. «Поедем, мам!» «Димыч, какой ты липучий. Ну как тебе не стыдно? Смотри». Она загнула ему к ладошке один палец. «У бабушки Оли 2 недели был?» «Был. Это раз. Потом мы с тобой на озеро ездили?» «Ездили. Это 2. Второй палец никак не хотел загибаться, и она вздохнула. «Что ты в самом деле такой приставучий, Дим? Прямо как репей. Как папа скажет». Она поцеловала его в ладошку, вздохнула и отвернулась. «Я знаю, папа разрешит». «Папа, папа. Дим, а не пойти ли нам прогуляться? Она должна все время двигаться, только бы не сидеть на месте и не думать об этом». Гулять Димка готов был бесконечно. «Тетю Васю возьмем?» — деловито спросил он. «Нет, Дим, давай сегодня сами погуляем». Она не была готова сейчас говорить с Васькой. «Давай пройдемся, купим тебе что-нибудь вкусненькое». «Пошли». Радостный Димка кинулся надевать сандалии. Когда он нагнулся, из кармана выпал игрушечный автомобиль. Быстро, боясь, что мать увидит, он потянулся и схватил его. Но Нина все равно заметила. «Опять?» «Димка, ну ты же мне обещал». «Мам, он мне его не давал. Я хотела с ним поменяться, а он не хотел». У маленького Димки был один большой, с точки зрения Нины, недостаток. Он любил забирать и уносить домой чужие игрушки. Особенно если ему не давали ими поиграть. Никакие уговоры типа «а там сидит маленький мальчик и плачет» на него не действовали. При отъеме у него похищенного он сам начинал неистовый вой. «Зачем ты опять унес чужую игрушку?» Димка стоял, набычившись, спрятав руку за спину. «Димка, Димка!» У Нины не было сил ругать его. Было почему-то очень жаль и себя, и Димку, и этого мальчишку, который сейчас, должно быть, ревет, обнаружив пропажу своего лимузина. «Если хочешь, пойдем и купим тебе такой же». Димка понял, что сегодня ругать его почему-то не будут, и воспрял духом. Гуляли они долго, так что он даже устал и первый попросился домой. Дома было пусто, тихо и темно. Сергея до сих пор не было. Накормив Димку ужином и уложив спать, Нина уселась на кухне. «Будь он не ладен, этот магазин», — подумала она. Сергей с Геркой открывали магазин. До сих пор они торговали просто со склада, снимая для этого подсобное помещение в доживающем последние дни окраинном универмаге. Свой фирменный магазин был их мечтой. Открыть его они хотели непременно к 1 сентября, и там сейчас полным ходом шли отделочные работы. Димка уже спал в своей кровати, и Нина прилегла рядом. Она просто сейчас не могла быть одна и притулилась к тихо посапывающему сыну. Не спалось, и в голову лезло разное, Было очень тихо, и вдруг на кухне звонком взорвался телефон. «Нина!» «Серёж, наконец-то!» «У вас всё в порядке?» «У нас всё в порядке», — усталым голосом сказала она. «Приезжай, мне нужно с тобой поговорить». «О чём?» В его вопросе она уловила явное напряжение. «Я не хочу об этом говорить по телефону. Приезжай, пожалуйста, это очень важно». На том конце провода её муж замолчал. И молчал так долго, что она встревожилась. Может быть, пропала связь? И спросила. «Алло?» «Она что, тебе звонила?» «Кто она?» «Ликина мать». «Какая Ликина мать, Серёжа?» Нина была крайне удивлена. На том конце снова замолчали. Потом Сергей сказал. «Утром я приеду, и мы поговорим. Пока». «Пока». Она в недоумении положила трубку. «Какая ты Ликина мать? Лика, Лика. Кто такая Лика? Имя очень знакомое. Ах, да, это их бухгалтерша, кажется. Почему ее мать должна была ей звонить? Должно быть что-то важное. Может быть, документы какие-нибудь. А меня целый день не было дома. Чёртов магазин. Ни на какое море мы, конечно, уже не поедем. Димка будет реветь белугой, когда узнает. Сергей совсем замотался. Даже голос у него был такой дёрганный. Чёрт, никак не могу уснуть». Нина ворочалась сбоку на бок, потом встала и снова пошла к Димке. Приткнулась на узенькой кроватке рядом со сладко сопящим сыном и стала считать овец. Она долго представляла себе этих грязно-серых, унылых овец, бредущих неизвестно куда, по унылой степи и теряющихся за горизонтом, пока сон не пропал полностью. Он чувствовал, что запутался. Вчера Ликина мать звонила 3 раза. А сегодня не успел он еще проснуться, как телефон на столе противно заверещал. Вечером он опять не поехал домой, а остался ночевать в офисе, просто не мог разговаривать с Ниной, улечься с ней в одну постель после того, как они с Ликой практически прожили вместе 2 недели, пока жена с Димкой гостили у тетки. Просто не мог, и все. Телефон на столе надрывался, и он нехотя сполз с дивана, уронив простыню и взял трубку. «Алло? Сережа?» «Да, это я». «Опять», — подумал он. «Да что ж это такое?» «Ликуся еще не приехала?» «Нет», — сказал он со всем сарказмом в голосе, на который был способен. «Ликуся еще не приехала». «Вот и хорошо». Потенциальная теща Вероника Валерьевна понизила голос, как будто еще не приехавшая дочь все равно могла ее услышать. «Знаете, Сережа», — задушевно проговорила она, — «Ликочку очень тошнит. И она вчера была у врача, и он сказал, что ей очень вредно волноваться. И еще...» Вероника Валерьевна говорила долго и обстоятельно, и Сергей изредка вставлял «да», «нет» и «конечно». Попрощавшись и положив трубку, он выругался. «Чего она лезет не в свои дела, старая коза? Сейчас придет Лика и...» «Нет, Лике ничего говорить нельзя. Здесь ее мамочка полностью права, волноваться ей ни к чему. Но если эти звонки будут продолжаться и дальше, нужно сказать Лике, чтобы мать не звонила ему на работу, и все. Натянув штаны, он снова снял трубку и набрал номер. К телефону долго никто не подходил. Наконец трубку сняли, и сонный женский голос пробормотал. «Алло?» «Вася?» «Ну, Серёж, а ты?» «Герка дома?» «Ушёл уже». «Извини, досыпай». «Значит, Герка скоро будет. Это хорошо. А то он зашивается, а Герка снова где-то пропадает. Нужно поехать в магазин и посмотреть, что бригада сделала за вчера. Товар нужно заказать сейчас, после летнего затишья, когда выручка заметно упала. У них снова была хорошая продажа. Все готовятся к новому учебному году, это очень хорошо. Можно сейчас взять большую партию с хорошей скидкой. Он вчера договорился с поставщиком. И нужно, наконец, поехать домой и объясниться с Ниной. В замке заскрежетал ключ. Потом хлопнула дверь, и кто-то прошел по коридору. Или Лика, или Герка. «Ку-ку, это я». Геркина физиономия показалась в приоткрытой двери. «Ты чего? Опять здесь ночевал?» «Серег, да если бы я из-за каждого похода налево домой не ходил...» «Заткнись, пожалуйста, не твое дело». «А чье?» «Этой маленькой потаскушки?» «Что? Что ты сказал?» Сергей одним махом преодолел разделяющее их расстояние, схватил Герку за отвороты пиджака и втащил его в кабинет. «Что ты сказал?» «Совсем крыша у тебя, Серега, съехала?» Герка стоял и не сопротивлялся. «А что я еще могу сказать? Лучшего друга уводят из семьи, как в пошлых романах. Он был ей начальник, а она была у него секретаршей, и была между ними любовь. Гера, я тебя очень прошу, не лезь не в свое дело». Сергей выпустил, наконец, Геркин пиджак, и тот брезгливо расправил образовавшиеся замятины. «Да я и не лезу. Спал бы себе с ней потихоньку, если очень приспичило. А ты шекспировские страсти тут разводишь. Там Нинка приехала. Работать надо, Серега, а ты романы крутишь». «Насчет работать, это ты очень правильно заметил». Сергей иронически окинул взглядом компаньона. «По-моему, кто-то из нас 2 дня неизвестно где пропадал. И этот кто-то не я. Слушай, ну так получилось». Смутить Герку было невозможно. «С нужным человеком, в нужном месте». «Это в нужнике, что ли?» «Почти. Обстановочка, я тебе скажу, еще та была», — ухмыльнулся Герка. «Еле вчера до конторы дополз». «Я заметил». «Ой, какие мы ехидные! Кстати, это он мне кучу бабок должен». «И что, вы с ним догуливали последнее?» «Между прочим, я не мог отказаться. Ты же знаешь прекрасно, что их бригада нас крышует. Да и вообще, он нам клиентов периодически подбрасывает. Что, разве не так?» «Между прочим, нам с другой бригадой нужно расплатиться и за товар деньги перечислить. И все на этой неделе». «Да, я помню». Герка поморщился. «На этой неделе все будет. Будут бабки, обещаю». «Он уже на прошлой отдавал». «Говорю, отдаст. Мы с ним как раз вчера все перетерли». «Говорит, век воли не видать. Бля буду». «Он что, блатной?» Сергей насторожился. «Да какой там блатной?» Герка презрительно махнул рукой. «Так, приблатненный. Изображает только из себя. Пальцы веером, сопли пузырем. Шестерит помаленьку». «Хорошо шестерит, если такими бабками крутит». Сергей прислушался. По коридору процокали каблучки. И рядом хлопнула дверь. Лика пришла. Ладно, давай дуй в магазин. А мне еще зубы почистить, умыться надо. Слушай, Серега, а она часом не беременная? Вдруг поинтересовался Герка. А что? Да из клозета не вылезает. С Васькой тоже такое было. Беременная, нехотя подтвердил Сергей. Ну и ну, присвистнул Томашевский. Ну и дела. Я тебе уже говорил, что это мое дело. Ладно. Герка подошел к двери. Я сейчас живой мухой в магазин. А вообще, Серега, послушал бы ты меня. Томашевский выразительно посмотрел другу в лицо. Помолчал, потом все же продолжил. Не наступи еще раз на те же грабли. И он закрыл за собой дверь. Отведя Димку в сад, она неспешно возвращалась домой. У подъезда стояла знакомая машина, и сердце у нее ёкнуло. «Как я ему скажу?» — подумала она. Она открыла дверь и вошла. Он стоял на кухне лицом к окну. «Смотрел, как я шла», — поняла Нина. Но муж почему-то не поворачивался, и ей стало на мгновение страшно. Он уже все знает. «Сережа?» — почти жалобно позвала она. Он повернулся, и Нина поразилась, какое чужое и напряженное у него было лицо. «Сережа, что случилось?» Она сделала движение к нему, но он отпрянул. «Подожди». Она, растерянная, остановилась. «Нина, я должен тебе сказать...» Он не знал, как продолжить, и замолчал. Она тоже молчала и во все глаза смотрела на него, чувствуя, что сейчас произойдет что-то страшное, еще страшнее того, что было с ней вчера. Он снова отвернулся к окну, как будто там, за окном, и был ответ на все, мучившее его в последнее время. «Может быть, я трус, но мне так легче». Он сгорбился и все смотрел через стекло на свою новенькую сверкающую машину, стоявшую внизу. «Короче, Лика беременна. Она вчера была у врача?» «Лика, Лика. Это та самая его секретарша. Вот оно что. Вот почему он так странно стоит и не смотрит ей в лицо. Она беременна, она вчера была у врача». Нине хотелось крикнуть: «Это я вчера была у врача!» Но она молчала. Пораженный ее молчанием, он повернулся, однако истолковал это по-своему. «Тебе Васька все рассказала?» Она снова промолчала. «При чем тут Васька?» «Это значит только то, что Васька знала и не сказала». В голове бухало, как молотом. «Я бы тоже ничего не сказала. Она не виновата. Не виновата». Как будто Васька действительно могла быть в чем-то виновата. «И что теперь будешь делать?» — спросила она мягко, как будто давала ему шанс сказать: «Нина, прости меня, я тебя люблю, я ошибался». Но он не любит ее больше и никогда не ошибается. «Я женюсь на ней, Нина». «Все просто. Как все просто? Конечно, он женится на ней, как порядочный человек». Он, безусловно, порядочный человек. Только как же будет теперь она, Нина? Из-за этого ты не ночевал дома? Да. Пойми, я не мог. Конечно, он не мог. Она понимает. не мог больше ложиться с ней в одну постель. Может быть, он чувствовал, что с ней что-то не так. Может быть, слышал, как внутри у нее тикает. Крысы бегут с тонущего корабля. Она ощутила, как где-то в углу рта дернулась какая-то жилка. Он повернулся к ней. «Нина». Какие пустые у него глаза. Словно смотрит на нее и не видит. «Я куплю вам с Димкой квартиру». Она повернулась и вышла. Добрела до Димкиной комнаты и села на кровать. Он вошел следом. «Нина, пожалуйста, послушай. Ты не понимаешь». И вдруг его прорвало. «Ты не понимаешь, ты не можешь меня понять. Я всегда, всегда хотел детей, собственных детей, похожих на меня». Он осекся, помолчал. «Я всегда буду помогать вам с Димкой». «Не нужно. Не нужно им с Димкой помогать. Они ведь не похожи на него». Зачем он тогда явился? Нина рассчитывала только на свои силы. Знала, что помочь будет некому. И вдруг появился он. Влюбленный, благородный. Настоящий принц на белом коне с букетом желтых нарциссов. Больно. Как больно. Не нужно было впускать его в свою жизнь. Лучше бы она умерла. Пусть бы она умерла при родах вместе с Димкой. «Еще успеешь», — подсказал ей кто-то услужливый в голове. «У тебя рак, милая». «У меня сейчас туго с деньгами». Она посмотрела на него, не понимая, что он говорит, и пожала плечами. «О чем это он? Какие деньги? При чем тут деньги? Разве это можно решить деньгами?» «Нина». Он обошел кровать, чтобы взглянуть ей в лицо, но она упорно от него отворачивалась. «Как только закончатся эти дела с магазином, нужно проплатить заказ, и у Герки какая-то катавасия с долгами. В общем, в самое ближайшее время я куплю вам квартиру». «Все ясно, Сережа». Она была спокойна каким-то спокойствием жертвы. «Я тебе уже сказала, нам ничего не нужно». «Мы ведь продали твою квартиру, когда покупали машину, так?» Это спокойствие его раздражало. И раздражало то, что она ничего не просила, не требовала, не упрекала его, даже не плакала. «Почему я не могу купить тебе другую квартиру?» «Потому что я не хочу другую». Она тупо уставилась куда-то в пол, чувствуя, как в груди нарастает какой-то ком. «Или я отдам тебе машину». Сергей снова попытался заглянуть ей в глаза. «Мне не нужна твоя машина», прошептала она чуть слышно. «Хорошо». Он вспыхнул. «Хорошо. Живи здесь. Если тебе так хочется. Я могу жить с Ликой где угодно». «Сережа, ты меня не понял. Я вообще ничего от тебя не хочу». Она обхватила голову руками, упершись локтями в колени. Только бы не упасть в обморок. Она чувствовала, что еще немного, и она не выдержит. Не выдержит. «Но перестань. Брось». Он сбавил тон и в который раз попытался заглянуть ей в лицо. Сел на корточки. Совсем так, как вчера перед Ликой. «Ну, Нина, так получилось. Пойми. Ну, пойми меня. Я тебя очень прошу. Ну что ты молчишь? Я сам не знаю, как это случилось. Но уже ничего не изменишь». Она молчала. Отчаявшись добиться от нее чего-либо, он встал и с досадой отряхнул брюки. «Вот деньги на первое время». Она услышала, как что-то звякнуло. Потом он вышел. Еще какие-то звуки. Она поняла, что захлопнулась входная дверь. Она все сидела на Демкиной кровати в каком-то оцепенении. Где-то внизу во дворе силой саданули дверцей. Вспугнутые голуби захлопали крыльями, просвистели мимо окна. В гулкой утренней тишине двора был слышен каждый звук. Машина рванула с места, взвизгнув покрышками. «Уехал», — поняла Нина. Какое-то время она еще сидела, затем подошла к окну и посмотрела вниз. Машины не было, он действительно уехал. На комоде, придавленные помятой Димкиной юлой, лежали деньги. Она взяла их и машинально пересчитала. $1000. Плата за операцию. Плата за предательство. Она равнодушно положила их обратно. Вспомнила, как вчера врач говорила о каких-то хламидиях и герпесе, которые у нее нашли. Она могла заполучить их только от него. Значит, он и раньше. Просто она не знала. Ком все стоял у нее в груди, но теперь прибавилось еще и чувство омерзения. На непослушных ногах она добрела до кухни и поставила чайник. Она сама не знала, зачем она это сделала. Есть совершенно не хотелось. Просто нужно было что-то делать. Она вспомнила, как в гимнастике ее учили держать удар. Даже если ты оступилась, упала, сделала все неправильно, ты должна подняться с улыбкой. Улыбаться судьям, улыбаться залу, улыбаться сквозь слезы, держать удар. Она машинально налила себе чашку кофе, но пить его не стала, просто сидела и держала чашку в руках. Остывающий кофе приятно согревал. Очень странно, что в разгар лета у нее были такие ледяные руки. Она не понимала, сколько прошло времени. Час, два, 15 минут. Телефонный звонок заставил ее вздрогнуть. Нина несколько секунд сидела с таким видом, будто не понимала, откуда идет звук. Потом поднялась и сняла трубку. «Это звонит Сережа», — была ее первая мысль. «Он сейчас приедет». «Мне приснился весь этот кошмар». «Алло? Алло?» — надрывалась трубка. «Нинка, это ты? Ничего не слышно». «Это я», — бесцветным голосом ответила она. «Это я, Вася».